нам большую ответственность жизни Бог подарил. Денег маленьких крошечек надолго вручить, чтоб могли научиться мы, как любить и прощать, и приняв Божью истину, верно в ней пребывать. Дети благословения, дети наши венцы, дети неба наследие, не забудьте отцы, не отдайте их молоку, обменяв на гроши. Кровь Иисуса священная, вот цена их души. Дети наши наследники, и примес нас берут, что в их душах останется, когда в путь свой пойдут, что возьмут как сокровище из наследия отца, что в сердцах их останется на всю жизнь до конца. Дети благословения, дети наши венцы, дети неба наследие, не забудьте отцы, не отдайте их молоку, обменяв на гроши. Кровь Иисуса священная, вот цена их души. Все, что было посеяно, в их характер войдет, в жизни личной проявится и свой плод принесет. Мудрость кроткая матери и смирение дух, понимание истины, кто им враг, а кто друг. Дети благословения, дети наши венцы, дети неба наследие, не забудьте отцы, не отдайте их молоку, обменяв на гроши. Кровь Иисуса священная, вот цена их души. Это наша ответственность, чтобы верными быть, семя правды и милости с детства в них заложить, и ходить перед Господом во все дни до конца, отражая естественный образ Бога Отца. Дети благословения, дети наши венцы, дети неба наследие, не забудьте отцы, не отдайте их молоку, обменяв на гроши. Кровь Иисуса священная, вот цена.